Трое друзей Иова, получив известие о его страданиях, приходят к нему. Вторая глава, стихи с 11 по 13. «И пришли каждый из своего места. Елифаз – фемонитянин, Вилдад – савхиянин, и Сафар – наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико». Эти трое друзей пришли утешить Иова, который так изменился физически, что они не узнали его. К тому же у них не нашлось слов, способных уменьшить его горе, и поэтому все, что они могли сделать, это молча сидеть рядом с ним 7 дней и 7 ночей. Иногда для успокоения нужна тишина и просто присутствие кого-то поблизости. Чаще, однако, тишина проистекает от бедности слов или от страха увеличить страдания. Друзьям Иова ситуация показалась настолько тягостной, что они не нашли слов утешения. Сегодня, однако, Господь благословил нас написанным Божьим Словом, законченным Писанием, которое помогает нам найти утешающие слова, подходящие к любой ситуации. Вы видели когда-нибудь, что происходит на похоронах? Музыка часто вызывает слезы. Чтение слова осушает их. Почему? Потому что слово всегда направляет его милость сердцам, нуждающимся в ней. Мать моей жены была мне дорога, как родная. Она много раз говорила, что хотела бы, чтобы я читал слово на ее похоронах. До начала службы я плакал вместе с другими. Но когда началась служба, и пастор стал читать Писание, слезы высохли. Да, мы ценим, когда нас ободряют друзья, но в конечном счете только слово Бога Утешителя приносит истинное утешение разбитым сердцам. Много лет назад, будучи молодым проповедником, я попросил у друга пастора совета, что сказать скорбящим, когда умирает любимый родственник. И он дал мне один из самых ценных советов в моей жизни. Он сказал: «Просто приведите их к Богу». «А как это сделать?» — спросите вы. «Словом и молитвой».